Глава 14. Следующий день оказался очень насыщенным. Несмотря на раннее утро и нелюбовь адептов к завтракам, народа в столовой было много. Причем каждый стремился подойти и поздороваться с лучшей пятеркой академии. Лане от такого теплого приема со стороны адептов даже ненавистная каша показалась эльфийским деликатесом. Сидевшая рядом Наташа тоже была довольна возвращением в родные пенаты и радушием сокурсников. Лишь одно омрачало их мысли – обидный проигрыш в финале. Особенно после того, как по академии разнесся усиленный магией голос архимага Витора. «Внимание, адепты! После завтрака объявляется общий сбор в главном зале, чтобы поприветствовать и поздравить вернувшуюся с турнира команду!» Лана грустно вздохнула. «Было бы с чем поздравлять!» И, взглянув на сидящих чуть поодаль светлых членов команды, заметила столь же кислые мины. «Не расстраивайся, вы все-таки прошли в финал, а это уже немало. Даже Анхаалик оценил», – постаралась подбодрить подругу Наташа. «Ладно, еще 5 минут позора, и вернемся к привычной учебе», – хмуро проговорила Лана. Девушки неохотно поднялись и направились вслед за остальными адептами на выход. По пути команда как-то сама собой снова собралась в уже привычную компанию. Ребята словно клин шли впереди и раздвигали ликующую и поздравляющую их толпу. Девушки двигались следом и натянуто улыбались. «Сейчас они узнают, что мы проиграли, и наступит кошмар», – сквозь зубы проговорила Розалия. «Ну не убьют же они нас», – неуверенно и столь же тихо откликнулась Лана. «Хватит вам переживать. Ничего страшного не случится. Витор поздравит, и все», – прошептала идущая рядом Наташа. Спорить никто не стал. Ребята предпочли сосредоточиться на мысли, что это все надо просто пережить. Но как же хотелось, чтобы их и дальше все так же превозносили. Когда команда попала на место сбора, в центре зала уже ждал Витор в компании Анхайлига. Архимаг вскинул руку, призывая всех к тишине, и проговорил. «Для начала я хочу вызвать сюда наших лучших адептов, которые достойно выступили на турнире. Поприветствуем победителей!» Зал взорвался аплодисментами, а боевая пятерка с унылыми лицами заняла место подле главы академии. На их лицах читалось «Победители, как же!» Чувствовали себя адепты крайне неуютно и готовились к объявлению, что они на турнире стали всего лишь вторыми. Но последующие слова архимага заставили их ошарашенно уставиться друг на друга. «В связи с тем, что команда Лютиена дисквалифицирована за неспортивное поведение во время турнира, а наша команда заняла почетное 2-е место, кубок по праву переходит к Леорской академии», – огорошил всех новостью Витор. «Трофейный приз доставят к завтрашнему дню. А сейчас еще раз поздравляю с победой!» Когда до пятерки полностью дошел смысл слов архимага, их еще недавно напряженные и подавленные лица расплылись в счастливых улыбках. «Лана, кажется, теперь я тоже верю в твою высшую справедливость!» Придвинувшись к полуэльфийке, быстро проговорила Розалия. Ведьмачка сама была счастлива до одури от подобного поворота событий и в ответ смогла только радостно захлопать в ладоши. «Интересно, как вообще стало известно о нарушении?» – задалась вопросом стоящая рядом с ними Наташа. «Ведь, помнится, зелье, которое к девочкам применили, никак не обнаружилось». «Зачинщики сами себя выдали», – в полголоса ответил ей Анхалик. «Со мной ночью связался Лорниендель и официально принес извинения», – сказал его адепты, отмечая победу, кичились этой местью среди своих друзей. Ну а когда до него дошли слухи, он их сам допросил и убедился, что подобное действительно имело место быть. Поскольку репутация Лютеанской академии Лорниендель весьма дорожит, решение он принял незамедлительно». «А, понятно», – протянула Наташа. «А теперь прошу всех разойтись по аудиториям. Занятия никто не отменял», – тем временем напомнил ликующей толпе Витор. Но уходить никто не торопился. Лане и ее товарищам по команде пришлось преодолевать препятствия из адептов, желающих подружески похлопать их по плечам и поздравить лично. Но, как и все хорошее, это тоже закончилось, и Академия погрузилась в рабочую атмосферу. Жизнь вернулась в привычное русло. Возобновились занятия, и приходилось наверстывать пропущенный материал. Лана за ужином тихо жаловалась на озверевших магистров, и в особенности на Власа, которому полуэльфийке пришлось сдавать все выделенное с факультета оборудование. При этом магистр оказался настолько дотошным, что из-за него Лана задержалась и опоздала на практику к Летиции. А эта женщина крайне не любила опоздания, считая их неуважением к своему предмету. «Теперь еще и у нее отрабатывать», – горестно вздохнула Лана во время ужина. «Одно радует, что отработка совпадает со списком пропущенных лекций». «Не расстраивайся, нам с Сертаном тоже сегодня посоветовали закрыть все пропуски рефератами. Да и, полагаю, в библиотеке соберется вся наша команда», – улыбнулась Наташа. «Библиотека? Как много в этом слове!» – философски протянула Лана и вернулась к поглощению овощей. Разрозненные мысли лениво шевелились в голове и сводились не к каким-то там отработкам, а в основном к кровати и сну. Полуэльфийка настолько устала за сегодняшний день, что даже не пыталась их собрать и призвать себя хоть к минимальным активным действиям. Наташа тоже не горела энтузиазмом и, расслабленно поглощая пищу, наблюдала за приходящими и уходящими из столовой адептами. Жизнь в академии нисколько не изменилась за время их отсутствия, и это, пожалуй, было самым приятным. Неожиданно Наташа наткнулась взглядом на рыжеволосую Элиру. Ведьмачка до сих пор была обижена и сидела отдельно с несколькими девушками со своего факультета. Это вызывало досаду. Терять из двух подруг одну – это слишком много. Лана проследила за взглядом некромантки и погрустнела еще больше. «Я сегодня не успела к ней подойти и поговорить, да и не решилась», – с досадой вздохнула полуэльфийка. «Понимаю», – согласилась Наташа, сама не представляя, что можно сказать Элире, дабы та сменила гнев на милость. Компания Элиры заметила пристальное внимание девушек. Новые сотрапезницы пассии Гробовского одарили Наташу с Ланой презрительными взглядами и начали что-то ей говорить. Но Элира лишь недовольно отмахнулась, продолжая ужинать. Даже головы не повернула в сторону бывших подруг. «Завтра попробуй с ней пообщаться, объяснить», – с тяжелым вздохом пробормотала Лана. Она сама не очень верила в успех запланированной беседы. «Слишком мало можно поведать Элире, и явно этого недостаточно для прощения и возвращения былых дружеских отношений». «Угу, я тоже попробую», – согласилась Наташа. Неожиданно отвлекая девушек от нерадостных размышлений, к их столу подошел Арон. «Доброго вечера, девушки», – поздоровался некромант. «И тебе не хворать», – удивленно проговорила Лана. Наташа поддержала подругу и озадаченно посмотрела на сокурсника. А тот не стал мешкать и перешел сразу к делу. «Наташа, после ужина собираемся в морге. Дело крайней важности». Девушка оценила серьезное лицо некроманта и тоже нахмурилась. Но догадаться, о чем таком серьезном идет речь, не смогла и потому спросила, что случилось. «Не могу пока сказать». Он выразительно покосился в сторону стола, за которым ужинали проявленные светлые. На мантиях ребят виднелись значки Братства Света. «Пакость планируют», – поняла Наташа и кивнула в знак того, что придет на сбор. Арон тут же ушел, а Лана с нескрываемым интересом, хитро прищурившись, посмотрела на подругу. «Ничего не говори, эти светлые заслужили», – легко угадав мысли подруги, проговорила Наташа и добавила. «Прости, но в библиотеку тебе придется идти одной». «Эх, переживу», – наигранно вздохнула Лана и еле слышно прошептала. «Вы только не облажайтесь, как мы с Элирой». В ответ Наташа подарила лишь сдержанную улыбку и, закончив ужин, направилась на выход. Проводив подругу взглядом, Лана тоже не стала тянуть время и нехотя двинулась в местную обитель знаний и пыли. А вот Наташа спешила в морг. И стоило ей нарисоваться на пороге, как тут же услышала: «Наконец-то! Теперь можно начинать!» Арон взял на себя роль оратора и начал вводить Сертана и Наташу в курс дела. «Итак, отчисление виновников, из-за которых нам всем пришлось восстанавливать запасы тушканов, нас не удовлетворило. И мы придумали, как им отомстить. Но решили дождаться вас, чтобы все смогли насладиться». «А я, если что, прикрыла перед Анхайлигом», – мысленно закончила Наташа. Впрочем, на этот раз она и сама была только «за». Слишком уж много откровенно отвратительных часов провела за восстановлением зомби-заготовок. «И что же за план у вас?» – уточнил Сертан. «Маленькие, миленькие зомбики разбудят наших светлых. А так как тушканы очень быстрые и юркие, отлавливать их будут очень долго». С нескрываемым наслаждением проговорил Арон. Сидящая рядом Инара довольно оскалилась и потерла руки. Придуманную месть Наташа оценила по достоинству. Но чего-то в их плане не хватало, пожалуй, больше эпичности. «И пусть воняют», – неожиданно пришло ей в голову. «Очень сильно воняют, как мы после зомби-заготовок». «О, да», – согласно протянул Сертан. «Точно», – согласился Арон. «Айда, подготовим наш сюрприз».